Догадайтесь сами. Я стараюсь догадаться, но не могу. Она сбросила свою шейную косынку и положила мою руку себе на грудь. Она молчала. Я тоже хранил молчание. Казалось, что она испытывает величайшее удовольствие. Она подставляла мне для поцелуев лоб, щеки и руки, и я целовал ее. Не думаю, чтобы в этом было что-нибудь дурное. Между тем, испытываемое ею наслаждение все возрастало, а я, желая так невинно доставить ей еще больше счастья, снова целовал ей лоб, щеки, глаза и губы. Рука, лежавшая раньше на моем колене, скользила по моей одежде от самых ступней до пояса, сжимаясь то здесь, то там. Запинаясь, глухим, изменившимся голосом настоятельница просила не прекращать мои ласки. Я подчинилась. И, наконец, настала минута, когда она, не знаю, от сильного удовольствия или от страдания, побледнела, как мертвая, глаза ее закрылись, тело судорожно вытянулось, губы, сначала крепко сжатые, увлажнились, и на них выступила легкая пена. Потом рот полуоткрылся, она испустила глубокий вздох. Мне показалось, что она умирает. Я вскочила, решив, что ей стало дурно, и хотела выбежать, чтобы позвать на помощь. Она приоткрыла глаза и сказала мне слабым голосом: «Невинное дитя, успокойтесь, куда вы? Постойте». Я смотрела на нее, ничего не понимая, не зная, оставаться или уходить. Она совсем открыла глаза, но не могла произнести ни слова и знаком попросила меня приблизиться и снова сесть к ней на колени. Не знаю, что со мной происходило. Я была испугана, вся дрожала, сердце у меня сильно билось, я тяжело дышала, чувствовала себя смущенной, подавленной, взволнованной. Мне было страшно. Казалось, что силы меня покидают и что я лишаюсь чувств. Однако я бы не сказала, что мои ощущения были мучительны. Я подошла к ней. Она снова знаком попросила меня сесть к ней на колени. Я села. Она оказалась мертвой. Я умирающий. Мы обе довольно долго оставались в таком странном положении. Если бы неожиданно вошла какая-нибудь монахиня, право, она бы перепугалась. Она вообразила бы, что мы либо потеряли сознание, либо заснули. Наконец, моя добрая настоятельница, ибо невозможно обладать такой чувствительностью, не будучи доброй, стала приходить в себя. Она все еще полулежала на своем стуле, глаза ее были закрыты, но лицо оживилось. На нем появился яркий румянец. Она брала то одну мою руку, то другую и целовала их. «Матушка, как вы меня напугали!» — сказала я ей. Она кротко улыбнулась, не раскрывая глаз. «Разве вам не было дурно?» «Нет. А я думала, что вам стало нехорошо. Наивное дитя! Ах, дорогая малютка, да чего она мне нравится!» Говоря это, она поднялась и снова уселась на свой стул, обняла меня обеими руками, крепко поцеловала в обе щеки и спросила: «Сколько вам лет?» «Скоро исполнится 20». «Не верится». «Это истинная правда, матушка. Я хочу знать всю вашу жизнь. Вы мне ее расскажете?» «Ну, конечно, матушка, все расскажете». «Все? Однако сюда могут войти. Сядем за клавесин. Вы мне дадите урок». Мы подошли к клавесину. Уж не знаю, по какой причине, но у меня дрожали руки, ноты сливались перед глазами, и я не могла играть. Я ей об этом сказала, она рассмеялась и заняла мое место, но у нее вышло еще хуже. Она с трудом держала руки на клавишах. «Дитя мое», — сказала настоятельница, — «я вижу, что вы не в состоянии дать мне урок, а я не в состоянии заниматься. Я слегка утомлена. Мне нужно отдохнуть. До свидания. Завтра, не откладывая, я должна узнать все, что происходило в этом сердечке. До свидания». Обычно, когда мы расставались, она провожала меня до порога и смотрела мне вслед, пока я по коридору не доходила до своей кельи. Она посылала мне воздушные поцелуи и возвращалась к себе только тогда, когда я закрывала за собой дверь.